Глава 6. Арсений таким мрачным и сосредоточенным видел хозяина только раз, когда тот еще мальчонкой явился насквозь промокшим. Сколько бы Арсений тогда его ни спрашивал, он так и не рассказал, что произошло. Вот и сейчас, вернувшись из большого дома поздно вечером, он уселся в кресло возле печки и не двигался. Арсений не решился что-нибудь спрашивать. Захочет — сам расскажет. А не захочет, так и клещами не вытащишь. «Михаил Федорович, поешьте горяченького. Я тут щи в чугунке подогрел». Михаил, словно очнувшись, повернул к слуге голову, взгляд его по-прежнему оставался мутным. «Что? Вы поели, Михаил Федорович?» — повторил Арсений. «Марфа свежих щей передала. Говорит, вы от ужина отказались. Хорошие щи, наваристые. Вы поели, а?» «Не хочу, я не голоден». Разумеется, Арсению рассказали о том, что произошло сегодня в большом доме. Там до сих пор слуги никак не могли успокоиться. Да и как иначе? Не каждый же день в родовом гнезде князей Вяземских собираются три главных колдуна империи. Да было ли вообще такое? Не знал Арсений только того, что происходило за дверями княжеского кабинета. Гришка, племянник Марфин, в ножке Михаилу Федоровичу кланялся за то, что тот взял удар на себя. Чуть подняли парнишку, хорошо хоть лоб себе об пол не расшиб. Сам Михаил Федорович, как от князя вышел, так и пропал куда-то. И никто его не видел, пока он, задумчивый, не появился на пороге охотничьего домика. Петр Алексеевич вместе с другими князьями после обеда отбыл в Первопрестольную. Гришка сказал, что Родион Петрович тоже должен был с ними ехать, но он, как это частенько с ним случалось, крепко спал, приходил в себя после тренировки. Ольга Васильевна вся распереживалась. Чувствовала ее материнское сердечко, что случилось нечто недоброе. Собственно, то чувствовали все сердца в имении Вяземских. Опять же, три князя разом собрались. Собаки, и те чуяли, что что-то не так. «Михаил Федорович, ну чуточку! Я вам полмиски всего налил». «Ладно», — кивнул Михаил и поднялся. Голода он совсем не чувствовал, но не хотел расстраивать Арсения, поэтому и согласился. А тот с облегчением выдохнул, когда хозяин не только все съел, но и попросил добавки. Михаил только усмехнулся про себя. Он даже не почувствовал вкуса, зато порадовал Арсения. Так почему бы тогда не попросить еще? После позднего ужина Михаил сразу же отправился спать, но не смог уснуть до самого утра. Мешали тяжелые мысли. Да и как иначе, когда князь сказал ему, чтобы он никуда не ехал? Ну и правильно. Ну и ничего. Ну и зачем? Что делать слабому колдуну в Москве? Род своей никчемностью позорить? Чем он, Михаил, сможет помочь, если что? Перышко вверх подымет. С третьего этажа мягонько прыгнет. Свечу погасит. Так то и без магии можно. А что? Бывали случаи, когда из окон выпрыгивали и живыми оставались. Кого он своей магией удивит? Кто он такой? Бездарь? Лентяй? Неумеха? Внебрачный сын от крестьянки? Да он спасибо должен сказать, что его вообще в семью приняли. Петр Алексеевич мог его в крестьянскую семью отдать и забыть о нем. Так нет же, взял в имение. Ну да, хмыкнул Михаил, глядя в потолок. За окном давно наступила темнота. Звезды спрятались за облаками, и сквозь окно совсем не проникал свет. Так же темно и мрачно, как на душе у Михаила. Взял, потому что думал, что я колдуном сильным стану, с таким-то отцом, а оно вон как вышло. Он перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку. И простонать бы, а лучше и вовсе завыть. Но тогда Арсений проснется, а его Михаил уж совсем не желал волновать. Хоть их и не связывала кровь, для него простой слуга был роднее любого из Вяземских, даже Родиона. А с ним они росли вместе и стали настоящими друзьями. Но только Арсений никогда не оставит, не предаст и всегда будет на стороне хозяина. Михаил сердцем чуял, хоть и не понимал, чем такую преданность заслужил. Ночь заканчивалась, а сон так и не пришел. Небо расчистилось, Лишь кое-где несмело плыли тонкие облака-паутинки, и ничто не мешало солнцу подарить имению Вяземских радостный рассвет. Вот только вышел он кроваво-красным, как в самое морозное утро, что немало удивило местных. Никогда такого весной никто здесь не видывал. Знаком нехорошим посчитали. Михаил же ничего необычного не заметил, а все потому, что когда наступил рассвет, лежал на боку, отвернувшись к окну задом. И когда первые предрассветные лучи накрыли землю, он, наконец, погрузился в сон, такой же кроваво-огненный, как и непривычно большое солнце, всполошившее всех, кто его видел. Арсений тоже почуял что-то неладное, когда вышел на улицу, чтобы набрать воды. Он смотрел, как деревья окрашиваются красным, и чувствовал, как внутри все холодеет от нехорошего предчувствия. «Не к добру это, не к добру», — бормотал Арсений. Впрочем, вскоре солнце стало обычным, и все, кто пропустили кровавый рассвет, потом никак не могли понять, почему другие ходят со страхом в глазах. И что любопытно, никто не осмелился вслух назвать причину беспокойства. Отчего-то им казалось, что, опиши они, что видели, беда случится. Михаил же проспал не только необычный рассвет, но и добрую половину дня. И дальше бы спал, если бы во сне не свалился с кровати. «Михаил Федорович, да как же вы так?» — подбежал к нему Арсений, присел на корточки и помог хозяину подняться. Тот смотрел на него ошалевшими глазами. «Да я... приснилось что-то. Не ушиблись?» Михаил покачал головой и моргнул. Сон, так резко прервавшийся, все не уходил из памяти. Огненный сон, пожирающий пламенем сон. Но начался он с пронизывающего ледяными ветрами холода. Михаил, нет, маленький Миша, сидел в середине совершенно пустой комнаты. Полумрак, голые серые стены, каменный пол и единственное узенькое окошко, посмотреть в которое не хватало храбрости. И вроде закрытая комната, а ветры дули со всех сторон. Но разве такая малость должна удивлять колдуна воздуха? Миша и не удивлялся. Он прижал колени к себе и обхватил их руками. Теплее не стало. Холодно. Ужасно холодно. И так одиноко. И тут, напротив окна в стене, начало прорезаться другое. И чем больше оно обозначалось, тем сильнее отличалось от первого. Оно все росло и росло, и грозило занять собою всю стену. Но пугали не только его размеры. Что творилось за первым окошком, Миша не видел, но оттуда доносились голоса. Различить их не получалось, однако они казались смутно знакомыми. Второе же окно постепенно меняло краски. И если сперва за ним виднелась только непроглядная чернота, то теперь там стали появляться языки пламени. Они лизали снаружи стекло, все быстрее и быстрее разрастаясь, и вот уже послышался шум огня, поглощающего все на своем пути. Поддалось и окно, и пламя пробралось в комнату. Никакие ветра ему не были помехой, они лишь раззадоривали его и подпитывали. Жара Миша не чувствовал, лишь приятное тепло. Однако огонь наводил на него ужас. Поразительно, но пламя не ворвалось в комнату, а вползло туда осторожно, как если бы ожидало, что его пригласят. Но не дождавшись ни приглашения, ни того, что его прогонят, оно жидким огнем стало растекаться по стенам. Страх парализовал Мишу, но в то же время тепло, а вовсе не жар огня, влекло к себе и постепенно заставило двигаться. И вот уже Миша стоял на ногах и тянул к нему руки. Пламя завораживало, манило, звало к себе. А за соседним окном голоса звучали все громче и громче, перекрывая шум огня. Наконец, они стали различимы. Родя, Ольга Васильевна, Петр Алексеевич. Не было там только Арсения. Но когда говорили господа, он всегда молчал. «Миша, Миша, идем поиграем», — звал Родя. «Мишенька, идем, я тебе игрушку из столицы привезла. увещевала его Ольга Васильевна. «Михаил, ты почему не тренируешься?» Голос Петра Алексеевича звучал привычно строго. Привычно. А пламя сулило что-то новое, неизведанное. «Михаил!» Князь повысил голос совсем немного, но и этого хватило. И Миша решился. Он отдернул руки, отвернулся от пламени и пошел к невзрачному и узкому окошку, за которым он теперь видел голые деревья, сжавшиеся друг к дружке в промозглости тумана. Тепло по-прежнему грело спину, но чем дальше он уходил, тем больше начинал зябнуть. На миг Миша задумался, а не вернуться ли обратно, но сжал зубы, отворил окошко, еле протиснулся в него и оказался на полу в охотничьем домике, при этом прибольно ударившись локтем. «Михаил Федорович, точно не ушиблись?» — повторил вопрос Арсений. «Точно, точно. Вот ты раскудахтался. Давай лучше позавтракаем». «Обед уже, Михаил Федорович». «Обед? Ну да, Михаил Федорович», — заволновался Арсений. «Вы что-то хотели?» Но Михаил его больше не слушал. Он наскоро умылся студеной водой, оделся прилично, чтобы не напугать добрейшую Ольгу Васильевну, если она вдруг, что маловероятно, покинет свои комнаты и вздумает прогуляться. К большому дому он не шел, а бежал, боясь, что может опоздать. И ведь едва не опоздал. Родион как раз спускался с крыльца, когда Михаил почти добрался до ступенек. «Фух!» — выдохнул он, остановился, согнулся, положил руки на бедра и пытался отдышаться. Да он даже от барина Воропаева так не убегал, а ведь тот его чуть ли не догнал. Так он был быстр и скор на расправу. Собственно, к барыне Воропаевой Михаил более не заглядывал вовсе не потому, что она ему чем-то не угодила, как раз наоборот. Но барынь много, а жизнь у него одна. Вряд ли Петр Алексеевич стал бы заступаться за неугодного родственничка. Еле успел. «Миша!» Родион не знал, куда глаза девать. Конечно же, все тот же Гришка рассказал ему о том, что произошло вчера, и как лучший и единственный друг спас его от отцовского гнева. Как знал он и о том, что отец велел ему оставаться в имении и даже не помышлять о том, чтобы ехать в Москву. Если уж совсем на чистоту, Родион до последнего надеялся, что Миша не придет его провожать в дорогу. Пусть и не он так жестоко с ним поступил, но ведь Петр Алексеевич его отец, поэтому доля вины лежала и на нем. «Родя, ты прости, ради Бога, проспал я!» Михаил выпрямился. На лице его не было и тени обиды. Он улыбался искренне и от души. Уж фальшивую улыбку друга Родион точно сумел бы отличить от настоящей. «Ты... вы надолго?» «Не знаю, Миш, не знаю», — покачал головой Родион. Он с трудом сглотнул комок в горле. «Знаю только, что должен в Москву прибыть как можно скорее». Он виновато развел руками. «Не бойся, я не буду тебя задерживать», — хмыкнул Михаил. «Дай хоть обниму тебя разок перед отъездом». Родион не то чтобы удивился, но все же с легким сомнением посмотрел на друга, однако послушно распростер руки для объятий. Михаил сжал его так, что он чуть было дыхания не лишился. «Эй, медведь, полегче!» «Угу, ты береги там себя. Ты тоже, Миш, ты тоже». Родион уже хотел высвободиться из лапищ Михаила, но тот его не пустил и тихонько заговорил на ухо. «Родя, я тут попросить тебя хотел. А что, если я...» Назад Михаил возвращался шагом и в приподнятом настроении. Солнце светило, птицы радостно щебетали, и самому хотелось петь. Как же хорошо на душе, когда решение принято. Ни шагу назад. Арсения Михаил нашел за домиком, он колол дрова. «Михаил Федорович», — слуга убрал топор, — «проголодались? Или Марфа вас покормила?» Михаил с удивлением отметил, что ни разу не вспомнил о еде. Да и дообедали сейчас. «Арсений!» Он уселся на освободившийся пень, на котором слуга и колол дрова. «Я в Москву поеду. Ты со мной? Ты только не торопись с ответом. Петр Алексеевич и наказать меня за вольность может, и тебе тогда достанется». Ответа не потребовалось ждать. «Куда вы, Михаил Федорович? Туда и я. Уверен?» «Михаил Федорович», — усмехнулся Арсений, — «я вас с малолетства нянькаю, Не обижайте меня такими вопросами». Улыбнувшись слуге, Михаил задрал голову и вгляделся в небо. «Скоро, совсем скоро он будет вот так же смотреть на небо в Первопрестольной. Впервые он поедет куда-то настолько далеко. Москва, жди меня».